Рассветный беспробудный начинается сон. Беспризорный, бесприютный, я возвращаюсь в свой дом, а вокруг чужие стены. На губах моих вкус измен. На губах моих вкус измен.